Десятое. Феодализм и феодальная раздробленность в Европе. Европа от монголо-татарского нашествия не пострадала. Монгольские армии дошли до Адриатического моря. Хотя в битве при Ленгнице в 1241 году они наголову разгромили польско-немецкое войско, в тылу монголов оставались обширные русские земли, которых могущественный князь Александр Невский собирал силы для борьбы с захватчиками. В X-XI веках после распада империи Карла Великого в Западной Европе утверждается феодальная раздробленность. Реальную власть короли сохраняли только в пределах своих владений. Формально вассалы короля были обязаны нести военную службу, выплачивать ему денежный взнос при вступлении в наследство, а также подчиняться решениям короля как верховного арбитра в межфеодальных спорах. Фактически же выполнение всех этих обязательств уже в IX-X веках почти всецело зависело от воли могущественных феодалов. Усиление их власти и привело к феодальным междоусобицам. Во Франции династия Капетингов 987-1328 была слаба и не могла противодействовать феодалам, которые жили вольно и с королем особенно не считались. Феодалы вели между собой бесконечные войны. Крепостные крестьяне страдали под бременем множества повинностей. Династии Валуа 1328-1589 удалось завершить процесс собирания французских земель и французов под своим началом. Общественный строй, который сложился в средние века, 5-15 века, во многом западных и восточных странах принято называть феодализмом. Земельный надел, принадлежавший землевладельцу, вместе с работавшими на земле земледельцами-крестьянами, во многих странах имел разные названия. Феод в Западной Европе – это наследственное земельное владение, пожалованное сеньором вассалу при условии несения службы или уплаты установленных обычаем взносов. Феод назывался также бенефицием, благодеянием. Владельцы феодов, земельные собственники в эпоху феодализма, составляли первое сословие – сословие феодалов. Крестьяне, мелкие производители, не являлись собственниками обрабатываемой земли. За пользование наделом крестьянин был обязан обрабатывать землю феодала на кабальных условиях, выплачивать ренту, отработанную продуктовую или денежную, то есть оброк, чинш. Происходила комендация, установление отношений зависимости слабого от сильного. Личная зависимость крестьянина часто приближалась к рабской. Но крестьянин обладал некоторым иммунитетом. На земле, отданной ему в держание, крестьянин вел самостоятельное мелкое хозяйство, имея в собственности дом, скот и, что особенно важно, орудия труда, с помощью которых он обрабатывал имеющийся в его распоряжении участок, а также запашку феодала в случае отработочной ренты. Феодал в Западной Европе не мог убить крепостного, но обладал правом первой брачной ночи в отношении женской части крепостных. Экономическая автономность крестьянина неизбежно порождала внеэкономическое принуждение, характерное для феодальной системы хозяйства, так как крестьян силой заставляли выполнять повинности. Зависимость крепостных от феодалов определялась законодательством. Феодальное право иногда называли кулачным, так как оно строилось на прямом насилии. Феодальное хозяйство было преимущественно натуральным, так как большая часть произведенной продукции потреблялась внутри самого хозяйства. Феодалы, располагая разными доходами, военные трофеи, деньги от короля, от продажи части продукции, заказывали ремесленникам оружие, одежду, ювелирные украшения и так далее. Наряду со светскими феодалами, герцоги, графы, бароны и другие, среди второго сословия, духовенства, также было немало феодалов-землевладельцев. Солидными земельными угодьями распоряжались папа римские, епископы, настоятели монастырей, аббаты и другие.